Сумасшедший дом. Сумасшедший дом – это не только психиатрическая лечебница, но симпатичный особнячок с черепичной крышей в саду из каштановых деревьев и множество розовых кустов. Особнячок становится сумасшедшим, если в нем селится сумасшедший художник. Много лет живя бок о бок с Дали, Гала научилась тому, что сумасшествие – это вполне обычное состояние для большинства людей. Только есть те, кто этого состояния боится, и те, кто его приветствует. Дали и Макс Эрнст из вторых. Но если Дали старался и выглядеть таковым, то Эрнст, напротив, производил прекрасное впечатление на всех, кто не видел его картины. Голубоглазый красавец, обаятельный, умеющий вести беседу, чуть лукавый и всегда веселый, Макс писал только монстров. Таковым у него выходило все, от людей до цветов и ягод. Эрнст писал страх и только страх. Почему в этом смог бы разобраться только Фрейд? Что-то в детские годы Макса повлияло на его психику, но дружелюбный, милый, очаровательный молодой человек, Макс Эрнст выглядел куда моложе собственного возраста, стоило ему взять кисти в руки, превращался в вестника апокалипсиса, художника безумия. От его картин хочется бежать, сломя голову. Таким был вердикт даже Бретона, которого удивить трудно. Вот этот сумасшедший художник поселился на вилле в Абане, чтобы там же и творить. Где поселился? Не в мастерской. Если уж делиться, то всем. Поль решил, что будет проще поселить Макса прямо в супружеской спальне. Полю словно мало оказалось понимания того, чем занимаются Гала и Макс в его отсутствии, понадобилось, чтобы это делали прямо на его глазах. Жить втроем, так жить втроем. Осознав, что муж приверженец особой формы извращения, морального, Гала пришла в настоящий ужас. Поль получал удовольствие от собственных страданий, видя, как его жена и его друг занимаются любовью рядом с ним в его постели. Позже он твердил, что это его возбуждает. Наверное, возбуждало, но было настолько ненормальным, что заставляло плакать даже Галу. Правда, она старалась делать это в отсутствии мужа и любовника. В паре с Полем Гала всегда была в сексе ведущей, Поль ведомым. Это вызывало у него вопросы еще в первые месяцы близости. Казалось, что Гала слишком умелая, опытная, слишком горячая. Однажды в письме с фронта Поль даже открыто поинтересовался, как много у Галы было мужчин, где она научилась всему, что умеет. Гале пришлось убеждать жениха, а после и мужа, что если она любит, то все, что позволяет себе с любимым человеком, правильно, не оскорбительно и свидетельствует не о распущенности, а о сильном чувстве. «Ты можешь сколько угодно оскорблять меня, но не мою любовь к тебе. Я люблю и потому права». Неизвестно, убедили ли такие строки Поля, но ведомым он так и остался. Это Поль научился писать «целую тебя везде», позаимствовав выражение у Галы. Макс же был ведущим, а потому ситуация непривычна ни для Поля, ни для Галы. С Максом она познала новые необычные ощущения, познал и Поль, наблюдавший за их любовными играми. Что понял муж, глядя, как любовник обращается с его женой? Однажды, когда Макс уехал в Париж, а Поль в очередной раз болел, Гала попыталась выяснить. «Тебе нравится такая жизнь? Лишь бы она нравилась вам. И ты готов терпеть? Что терпеть, Гала? Ты моя любимая женщина. Макс мой любимый брат, которого у меня никогда не было. Я рад, что вам хорошо вместе. Неужели ты ничуть не ревнуешь? Кого? К кому? Было хуже, когда вы оставались одни, а я уезжал. Неведенье хуже всего, теперь я знаю, как это выглядит. Поль, прекрати. Если я больше не нужна тебе, так и скажи. Прогони нас с Максом или одну меня, оставив Макса здесь, но только не терпи вот такое положение. Я подумаю». Почему она еще тогда, когда он в самом начале совместной жизни каялся в своих ошибках, предпочла оправдать их и ему же заявить, что он ничего дурного не совершил? Почему решила, что рядом с ней не будет ничего подобного? Откуда эта уверенность, что человека можно изменить, переделать своей любовью? Она не Марина Цветаева, влюблявшаяся по уши в придуманных людей и без конца разочаровывавшаяся в своих выдумках. Гала не придумывала Поля. Она всего лишь помогла ему забыть все прежнее, все прошлое, как перечеркнула и забыла сама. Но ей нечего было перечеркивать и забывать, кроме семьи. А вот ему было что. Почему же она решила, что это прошлое не вмешается в их жизнь снова, не изуродует отношения, что странный опыт не даст о себе знать? Поль был готов жить втроем, наблюдая, как его любимая женщина занимается любовью с его другом, а потом занимать его место. Как же Гала давно не поняла, что у Поля давно зрело это желание трое в одной постели. Он даже подталкивал жену к такому, когда праздновали его 25-летие в Тунисе. Дома это было невозможно, ведь они жили с Гренделями, а потом в их жизни появился Макс. Сексуальный опыт, приобретенный на войне, оказался слишком ярким, чтобы не тянуло испытать его еще и еще раз. Была ли к этому готова она сама? Гала не могла понять, хотя чувствовала себя отвратительно, не потому, что от них отвернулись все. Когда троица появлялась среди друзей Дада, повисало молчание, их обсуждали и осуждали. Только мягкотелость Розы Лу не позволила ей заявить, что муж живет под чужим именем, но все понимали, как осуждает Галу, Поле и, конечно, Макса, его жена. Гала никогда не боялась чужого мнения, и на сей раз ее куда больше тревожила неопределенность положения. Художник не просто поселился в доме, не просто начал заполнять своими безумными апокалипсическими работами гостиную и столовую, он взялся за стены. Довольно скоро все они превратились в сплошную картину, от которой даже у привыкшего к любым безумствам Бретона волосы встали дыбом. Даже комната маленькой Сесиль была расписана ужасами. Поль — собственник виллы, потому Клеман Грендель возразить не мог, даже если бы пытался. Но он не пытался. Успешный торговец с землей все чаще хватался за сердце. Было отчего. Единственный наследник не только не собирался идти по его стопам и развивать дело отца, но и вел себя как последняя тряпка, содержа любовника жены. Иногда покладистость Поля раздражала даже Галу. Нельзя же так загонять себя в угол. Достаточно было одного его слова, чтобы Гала просто выставила Макса вон, несмотря на симпатию к нему. Но Поль предпочитал страдать, как Пьеро, сжавшись в уголке в комочек. Может, не зря он тогда в Клавадели предложил образ Пьеро для карнавала. Гала приняла это за маску, а оказалась суть. Сколько могла продолжаться жизнь в сумасшедшем доме? Она оборвалась вдруг. В конце марта 1924 года Поль вдруг исчез. Забрал все деньги, что были, 17 тысяч франков, отправил отцу очень деловое письмо с сообщением о своем отъезде в никуда, просьбой позаботиться о Гале и Сесиль и советом не искать, чтобы не наделать бед, и исчез. Луи Арагон заявил, что Поль поговаривал о самоубийстве. Он был несчастен, кабаки и продажные девки не помогали от тоски и одиночества, Поль сбежал, потому что стал не нужен. Внимание всех Дада было приковано к Гале. Как она будет себя вести, что предпримет, будет ли плакать, рвать на себе волосы, каяться? Они ошиблись. Внезапное исчезновение мужа было настоящим ушатом холодной воды на голову Галы. Она не верила в его решимость покончить жизнь самоубийством. Поль хоть и не был ревностным католиком, но слишком нерешителен для такого страшного шага. Когда на такой страшный исход намекнул Клеман Грендель, Гала спокойно возразила. «Когда идут за веревкой для повешения, не берут с собой столько денег, хватило бы и нескольких франков. Он вернется». Но ждать возвращения отчаявшегося супруга тоже не стоило. Мало того, Поль оставил ее просто без денег. 400 франков — мелочь по сравнению с необходимыми суммами. Грендели обещали помочь им с Сесиль, но при условии, что Макс немедленно уедет из их дома. Никто не понимал одного. Гала, слабая в обычной жизни, становится очень сильной, если на нее давят. Она приняла вызов Поля, друзей и самой судьбы. Вопреки всем требованиям, Гала не прогнала Макса, но стала искать способ заработка, чтобы жить. Чем может заработать женщина, не имеющая никакого образования? Во время войны, сама едва освоив французский, ради небольшого заработка Гала учила русскому соседских детей. Все, больше опыта работы у нее не было. Но и желания вставать на колени перед Гренделями тоже. «Мы будем изготавливать галстуки. Ты расписывать, а я шить и продавать», — объявила Гала Максу. Тот изумился. «Я? Галстуки? Только умоляю, не рисуй на них ужасы». Расписывать галстуки не пришлось. Поль сдался первым. Оказавшись далеко от жены, он вдруг осознал, как сильно любит ее и друга. Уже через 2 месяца пришло письмо от Поля и доверенность на продажу предметов его драгоценной коллекции. Поль признавался, что не может думать ни о чем и ни о ком, только о своей Гале. Поль звал к себе, для того и прислал доверенность. Он успел совершить немыслимое путешествие через океан и писал уже «Стоите». Какого забвения или какой гибели он там искал? Гала никогда не спрашивала, Поль не рассказывал. Поль собирался в Индокитай и звал туда к себе Галу. Чтобы отправиться в далекое путешествие, одной решимости мало, нужны деньги. Мадам Гриндель согласилась взять к себе Сесиль и поговорить с мужем о средствах на поездку. Клеман Гриндель был непреклонен. Нет, не франка, пусть сначала вернет то, что взял без спроса. Имелись в виду 17 тысяч франков из кассы конторы. Гала в очередной раз доказала, что давить на нее нельзя. Она продала часть коллекции Поля и сразу принесла эти 17 тысяч свекру. Гриндель сидел в гостиной, насупившись, увидев сноху с внучкой, коротко фыркнул. «Нет, денег не дам». Гала подтолкнула Сесиль к бабушке, сама шагнула к Гринделю и почти швырнула пачку денег на стол перед ним. «Здесь все, можете не пересчитывать». Вышла, не оглянувшись даже на дочь, только услышала вслед плач Сесиль и голос, успокаивающий ее бабушки. Мадам Гриндель приехала к Гале на следующий день, но застала только рабочих, выносивших картины Эрнста. Она решила, что нахлебник съехал, и поспешила сообщить об этом мужу. Но мадам ошиблась. Макс, глядя на Галу, просто распродавал свои работы, чтобы отправиться вместе с ней к Полю. «Гала, я думаю, Поль будет рад меня видеть». Это было новое сумасшествие, но Гала не нашла, что возразить. Поль действительно был рад видеть обоих, но врозь. Теперь уже не было жизни втроем и страданий. Обсуждали возвращение. Перед самым отъездом из Парижа Гала зашла попрощаться с дочерью и свекрами. Клеман Гриндель снова сидел у камина, насупленный и мрачный. Поцеловав Сесиль и мадам Гриндель, Гала подошла к свекру и пообещала, не обращаясь ни к кому: «Я верну Поля в Париж. Обещаю это». Уже по пути в Сайгон стало ясно, что прежних отношений с Максом не будет. Не для того Гала добиралась к Полю через полмира, чтобы сумасшествие продолжалось. Возвращались в Париж они на средства Клемана Гринделя. Поль обещал отцу заниматься только участками, не пускать в жизнь семьи никаких посторонних, перекрасить стены в особняке и впредь быть послушным сыном. Он не объяснил, как потратил взятые с собой деньги, но никто не спрашивал. Папа Гриндель немедленно выслал чек на нужную сумму, и восстановленная семейная пара отправилась в обратный путь. Макс вернулся следом, но из особняка в Абане немедленно съехал. Дружба-любовь втроем закончилась. Как обычно бывает после сильной бури, на небосводе засияло яркое солнце. Начались самые скучные годы в их жизни. Несмотря на воссоединение, прежней любви, прежних отношений больше не было. Между ними не стоял призрак Макса, им никто и ничто не мешало, но и жизненные силы словно иссякли. Дадаизм приказал долго жить, трансформировавшись в сюрреализм и почти сохранив прежний состав общества. Бретон объявил, что просто отрицать уже не модно, теперь следовало довериться своим снам, неожиданным мыслям, видениям и прочему, улавливать их и выражать на бумаге словом или на холсте красками. Но компания во главе с Бретоном, простившая и принявшая обратно в свои ряды Элюара, не желала возвращения Галы. Ее открыто игнорировали. Гала не нуждалась в этом сообществе, потому почти не сопровождала туда Поля. Они по очереди отправлялись куда-то поправлять здоровье, пытаясь хоть как-то расцветить ставшую серой жизнь. Все изменила смерть Клемана Гринделя.